Номер 26. Дачу. Воспитание великим. Предыдущая ситуация беспорочности является тем временем, когда человек вырабатывает в себе свои лучшие качества и накопляет свои заслуги. Если она проведена правильно, то и человек может приобрести громадные моральные силы. Они-то, собственно говоря, и являются тем великим, которое дальше может воспитывать. Но для этих великих моральных сил необходимы великие объекты их действия. Объект этот должен быть настолько широк, чтобы можно было выйти за пределы только личного. Поэтому самое существенное в данной ситуации – это выход из своей узкой сферы. В предыдущей ситуации уже был достигнут известный синтез того, что познано и познаваемого вновь. Но если этот синтез человек обратил бы только на свою собственную пользу, то он обозначил бы только преодоление своих пороков. Здесь надо действовать так, чтобы это действие простиралось и на других людей, только тогда оно может быть названо великим. С этой стороны можно сказать, что здесь имеется в виду не только воспитание великим, но и великое воспитание. Поэтому в тексте мы видим следующее. «Воспитание великим. Благоприятна стойкость. Кормись не только от своего дома. Счастье. Благоприятен брод через великую реку». Первое. Основная опасность, которая может быть перед человеком на данной позиции, по-прежнему все дальше и дальше работать над накоплением своих моральных достоинств ради самого себя. Это особенно сильно заметно на первой позиции, потому что она характеризует пребывание человека в самой глубине своей внутренней жизни. Здесь больше всего опасность остаться в самом себе и не выйти к окружающим людям. Но этому необходимо положить конец. Только тогда возможно достигнуть положительных результатов. В тексте мы читаем. «Вначале сильная черта. Будет опасность. Благоприятно остановить свою деятельность». Вторая. Если первая позиция есть только начало процесса в его развитии внутри, то вторая позиция – максимальное развитие процесса. Но в данной ситуации это как раз лишнее, ибо для внутренней жизни все сделано в предыдущей ситуации. Потому стойкое пребывание в ней приводит только к беспомощности. Оставаться только в себе значило бы не идти вперед. В кратком, но выразительном образе книга «Перемен» выражает это. Сильная черта на втором месте. У воза выпали спицы. Третье. Третья позиция, обыкновенно указывающая на выход из внутренней жизни к деятельности вовне, как нельзя более гармонирует с общим смыслом данной гексаграммы. Обыкновенно третья позиция бывает позицией кризиса, и в большинстве случаев в книге «Перемен» на ней мы находим весьма строгие предупреждающие афоризмы. Однако здесь, где выход вовне, характеризующий третью позицию, гармонически сочетается с выходом вовне, необходимым по смыслу данной ситуации в целом, он является чем-то благоприятным, по-своему гармонирует со всей гексаграммой. Поэтому и в тексте мы находим «Сильная черта на третьем месте», «Погоня на хорошем коне», «Благоприятна в трудности стойкость», «И вот если будешь упражняться в применении боевых колесниц, то благоприятно иметь куда выступить». Четвертое. Вся данная ситуация предрасположена для деятельности вовне, поэтому эта деятельность вовне все время подчеркивается успокоительными образами. Если бы она и представляла собой некую опасность, то книга «Перемен» спешит предупредить, что здесь, в ситуации воспитания великим, опасность действия вовне не существует, она может только казаться. Для того, чтобы понять образ, в котором зашифрована эта мысль в нашем памятнике, надо вспомнить, что в Древнем Китае был обычай. Для того, чтобы сделать безопасными рога быка, надевали ему особым образом устроенную доску на рога. Книга «Перемен» здесь не говорит даже о быке, она говорит о теленке, который без защитной доски не страшен, тем более он является чем-то совершенно безопасным, если на него надета защитная доска. Поэтому в тексте, не лишенном известного остроумия, мы читаем «Слабая черта на четвертом месте, защитная доска теленка, изначальное счастье». Пятое. Верхняя триграмма, символизирующая внешнее, в свою очередь делится на два типа черт. Первый, четвертый и шестая черты, которые, являясь наружными, характеризуют только внешнюю сторону деятельности вовне. И другой тип, пятая черта, которая характеризует внутреннюю сторону той же деятельности вовне. Поэтому для того, чтобы опять подчеркнуть здесь безопасность действия вовне, выбран несколько иной образ. Если рога могут быть поняты как нечто торчащее вовне, то клык больше может быть понят как оружие, спрятанное внутри животного. Поэтому здесь говорится о клыках. Но чтобы подчеркнуть безопасность этих клыков, книга «Перемен» говорит о выхолощенном вепре. Если вепрь может быть страшен, то выхолощенный вепрь лишен ярости. Вот почему в тексте мы находим образ. Слабая черта на пятом месте. Клыки выхолощенного вепря – счастье. Шестая. На предыдущей позиции может быть достигнуто все, что достижимо в данной ситуации. И шестая позиция является лишь переразвитием. Если для всей гексаграммы характерен выход вовне, то чрезмерное продолжение такого выхода вовне было бы, собственно говоря, выходом в небо, но там нет никаких дорог. Поэтому предполагается только дальнейшее развитие тех путей, которые были уже намечены в предыдущем, и тех путей, которые намечаются в следующей гексаграмме 27-й. Поэтому и в тексте мы находим наверху сильная черта. Какие могут быть дороги на небе? Развитие.